Но смутило меня не это происшествие. Заваруха произошла довольно далеко и не грозила мне обнаружением. Что-то изменилось в окружающем ландшафте. Я осмотрелся. Так и есть. С северо-запада приближалась поисковая тройка военных скаутов. Группа шла по тылам поисковой сети, что делало честь командиру. Он мыслил как диверсант. Вот, наконец, и достойный противник. ПДА не подавал признаков движения, даже когда разведчики вошли в зону пеленгации. И еще раз браво, коллега. Идешь в молчанке, что неплохо, но может получиться и по-другому. Свои откроют огонь, потому как в такие моменты думать некогда, стрелять лучше первым. Не услышав опознавательного кода, преследуемые могут устроить группе встречу, тогда и помощь может опоздать. Да мало ли еще чего, этим надо воспользоваться. Время подхода группы 20 минут. Вполне успею. Снова пришлось спускаться вниз, открывать дверь. Для любознательных разведчиков я придумал простую, но эффективную ловушку. Оставшиеся у меня две гранаты я поместил на уровне 1,5 метров на противоположных стенах коридора. Причем F-ку положил в электрощиток с замыкающими дверь рубильниками и добавил нашедшихся в комнате гаек, примотав их скотчем к корпусу гранат, усилив тем самым поражающую силу. Взрыв разрушит рубильники и временно не даст преследователям открыть дверь, которую я заблокирую с противоположной стороны. Однако это лишь мера предосторожности, не факт, что трупы под землей в скором времени кто-то обнаружит. Теперь же я заклинил запирающий механизм изнутри какой-то железной трубой, которую можно будет без труда выбить позднее. Ранее осматривая механизм, я выяснил, что если питание не поддается, а замок закрыт, то дверь закроется автоматически, так как электромагниты не будут удерживать массивные пружины упоров. Вбив трубу, я просто не дам двери захлопнуться раньше, чем нужно. А пока она просто будет плотно закрыта. Поставив растяжку, я быстро поднялся на поверхность. Разведчики по-прежнему кружили метрах в 120, но по характеру их перемещений было видно, что сюда они точно скоро заглянут. Я выполз на поверхность и, оглядевшись еще раз, сделал небольшой крюк вправо от люка. Встал, вернулся назад и оставил четкий след крышки колодца, по которому можно было определить, что некто шел со стороны лесопосадок и скрылся внутри. Затем я вернулся и залег в 30 метрах от колодца, поджидая гостей. Обнаружение грозило мне затяжной перестрелкой, но я имел наготове альпинистскую кошку с точно отмеренным шнуром, в случае чего отступить и скрыться в колодце труда бы не составило. Расчет строился на стандартных действиях поисково-разведывательной группы в подобных условиях. Обнаружив след, они осмотрят все вокруг в меру своей подозрительности. Оставят дозорного на поверхности, а сами ринутся внутрь, где их ждет сюрприз. На разведчиках БЗК СКАП-9 не самая лучшая модель. Близкий взрыв в ограниченном пространстве должен их сильно расстроить. Почти до смерти. Мне остается только убрать часового и добить тех, кто внутри. Потом замету следы и уйду по тоннелю. Надеюсь, что в нужном направлении. Пошел мелкий дождик. Замерев, я стал слушать, что происходит вокруг. В засаде лучше всего уподобиться куску земли, на котором лежишь, или части здания, или болотной кочки. Часто бывало так, что противник пройдет практически по тебе. Просто замереть и дышать через раз. Все случилось именно так, как я и предполагал. Двое бойцов начали спуск в колодец, третий остался на поверхности. Я осторожно стал заходить ему в тыл, передвигаясь в такт с движениями его головы и порывами ветра. Снять часового, одетого в БЗК, можно, только если знаешь точно, где нет бронепластин на уязвимых местах. СКАП-9 – это шея, где между воротником бронежилета и шлемом только антирадиационное покрытие и термоизолирующая ткань. Нож я держал обеими руками, решив провести один очень интересный удар. Убить ведь можно многими способами, но в данном случае нужно было сделать все тихо и одним ударом. Этого можно достичь, если перерубить позвоночник. Я медленно вышел точно за спину дозорному, двигаясь одновременно с ним. Взгляд в такие моменты лучше не фокусировать ни на месте удара, ни на самой цели. Противник непременно обернется. Люди в подобной обстановке очень сенситивны. Удар был колющий. Нанес я его сверху вниз под небольшим углом, чтобы точно попасть в стык между позвонками. Хруст костей и судорожный вздох еле слышны сквозь маску. Вот и все звуки, что нарушили симфонию дождя. Выдернув клинок, я переместился влево, держа упавшего в поле зрения. Затем приблизился, вытер ножа его одежду, осмотрел клинок. Ни царапин, ни зазубрин. Время снова вернуло себе прежнюю динамику и потекло с обычной скоростью, не растягиваясь и не ускоряясь. Это чисто субъективный феномен, знаком любому, кто делал нечто опасное или кропотливое с жестким ограничением по регламенту. Хорошо, что клинок себе оставил, сувенир пригождался все чаще и чаще. Выбор пал на нож не случайно. Стрелять по хорошо защищенному бойцу из АПБ не стоило. Кто знает, пробьет пистолетная 9-миллиметровая пуля этот чудо-костюм или просто пощекочет. Может выйти очень громкая потасовка. Из автомата тоже нельзя, от калаша много шума. Сомнений в том, что пуля калибра 7,62 мм проделает в защитном комбезе нужные мне отверстия, не было абсолютно. Но уж очень сильно не хотелось шуметь, тем более что уязвимое место нашлось. Я обнаружил данный дефект комбеза, когда оттаскивал трупы первой группы разведчиков к спирали, сделав зарубку на память. Пригодилось очень скоро. Конструктора винить не стоит, в современных условиях редко кто пойдет в рукопашную. Земля ощутимо дрогнула. Группа, ушедшая на разведку тоннеля, напоролась на мой гостинец. Пора было спускаться и проводить ревизию, но для начала я осмотрел труп дозорного. Ничего интересного не было. Вооружали вояк модернизированным недавно калашом, что мне ничем не помогало из-за разницы в калибре оружия. Пригодились только мозги, его ПДА. Взял еще 3 РГДшки, предварительно осмотрев запалы на предмет секреток. Иногда встречал такое. Настоящие запалы в кармашке отдельном, а на гранатах мокрый запал стоит. Дернешь за колечко, и в тот же миг привет семье. Ничего лишнего вокруг не заметил. Вроде сработал чисто. Сбросил труп в колодец, прибрал следы на поверхности и тихонько спустился вниз. У входа немного постоял, зажмурившись, чтобы глаза привыкли к темноте. Подумав, вынул кусочек сахара, положил под язык. Это старый, еще с давних времен трюк разведчиков-пластунов. Кто-то заметил, что после употребления сахара улучшается ночное зрение. Трюк и по сей день работает безотказно. Присев аккуратно, приоткрыл дверь в коридор. Лампочки полопались от взрыва, пахло смесью из сожженной взрывчатки, горелой изоляции, крови и экскрементов. Кому-то пришлось совсем кисло. Свет из колодца не поступал, верхний люк был плотно прикрыт. Скрипа дверь не издала, осторожно я начал движение по коридору. Опасность состояла в том, что кто-нибудь из разведчиков мог очухаться и начать пальбу. Пули калибра 5.45-5.56 имеют неприятную привычку гулять в полете и давать сильный рикошет в помещениях. Можно погибнуть и от собственного выстрела, сделанного в противника. Бывало и такое. Я услышал шорох и глухой стон. Есть живые, но похоже, что в единственном числе. Ловушка сработала, как и задумывалось. Разведчиков побросало взрывами друг на друга. Тот, что лежал сверху, частично прикрыл от осколков другого бойца. Верхний, безусловно, был мертв. Второму тоже досталось. Часть лица была просто сорвана, и в темноте розово-белым блестели кости черепа. Ни тот, ни другой уже не представляли непосредственной угрозы. Распрямившись, я вскинул автомат и выстрелом в голову добил противника. Потом проконтролировал второго, но, как выяснилось, зря. Боец умер почти мгновенно, без мучений. Обыск тел ничего не дал. Я слил данные с их ПДА в свой и привел оружие в негодность. Забрал все гранаты, всего 3 штуки. На этот раз мне попалось нечто новое, 2 РГО и 1 РГН. надежные в условиях, где есть множество возвышенностей и замкнутых пространств, то есть в городе, а также в лесной и горной местности. С этими гостинцами нет нужды ждать, пока сработает замедлитель запала, даже если такая граната плюхнется в воду, взрыва не миновать. Очень удобная штука. Тела оттащил от двери, положил в ряд у противоположной стены. Не обижайтесь, ребята, был бой, и вы проиграли. Прощайте. Дверь открылась легко. Зайдя в комнатку, я выбил трубу, освободив стопоры запирающего механизма. Замок лязгнул, отгораживая меня от внешнего мира. Я забил трубу обратно на случай, если постараются восстановить энергопитание замка. Мой путь по подземелью начинался неплохо. Но следовало немного отдохнуть и разобраться с информацией из ПДА военных. Интерес представляли ориентировка по ситуации с инцидентом у сковородки и возможные направления поиска и задействованные в операции силы. Часть служебных файлов была защищена паролем с двойным запросом авторизации. Хитрая и довольно эффективная защита. С ПДА посылается код пользователя с сервера узла связи, приходит вторая часть ключа, и только после этого единовременный доступ к файлу разрешается. Но сведения по общей обстановке, вводные для поисковых групп, были доступны. Все оказалось еще лучше, чем я ожидал. Уничтожение группы разведчиков штабные аналитики отнесли на счет команды, работавшей на сортировочном узле. Нападение одиночки не рассматривалось в принципе. Преследователи ориентировали на группу до 8 человек, вооруженных тяжелым оружием, идущую в сторону радара. Предполагалось, что имеет место проникновение диверсионно-разведывательного подразделения сектантов с неизвестными целями и кругом задач. Был дан приказ никого живьем не брать. Ошибка на ошибке, граждане военные. Сектанты, может, и были, но сортировочный узел работали явно не они. Почерк не совпадал. Я сделал ставку на духов. Уж больно складно вписывались нападение на стоянку вольняк и наше селянкое приключение. Закрыв ПДА, я сделал неполную разборку, обиходил калаш, пистолет и чуть поправил оселком лезвие НР. Снова припомнились события, предшествовавшие моей поездке сюда. Номер на визитке пришел от клиента, чей склад стройматериалов стоял у нас на охране. Я спас его, но чуть не сел за превышение необходимой обороны. Поступил вызов диспетчера, сработала тревожная кнопка на одном из объектов. Мы с Сашкой подъехали к обычному ангару, какие сдают под всякие оптовые склады. Дело прояснилось сразу. Пара наркоманов перепутала аптечный склад со складом стройматериалов. А там, как назло, хозяин проводил инвентаризацию. Гонялись они друг за другом примерно минут 30, пока хозяин склада, некто Николай Николаевич Ладейников, не умудрился на бегу нажать тревожную кнопку. Мы появились вовремя. Купец уже начал уставать, а торчок размахивал фомкой, в то время как его напарник целился в купца из газового пистолета, как позже выяснилось, переделанного под боевой. Думать было некогда. Я достал служебную хлопушку и выстрелил торчку, который был с пистолетом, в плечо. Но тот, видимо, не почувствовал ничего, повернулся к нам с Сашкой и выстрелил в ответ. Получился своеобразный дуплет. Тут было не до церемоний. Стрелял я в голову, а точнее в лоб, и, конечно, попал. Второй торчок не отступился и с криком, поменяв направление, ринулся в мою сторону. Сашка оказался на высоте. Саданув резиновой пулей из дробовика, буквально сбивший с ног любителя медикаментов. Ник-ник, ставший впоследствии звеном причинно-следственной цепочки событий, приведших меня на Украину, был спасен. Потом были долгие объяснения, ночь в казенном доме, разговор с благодарным клиентом и подписка о невыезде. С наркоманом все утряслось. В чем, кстати, была немалая финансовая заслуга спасенного мной негацианта и его дружеские связи в нашем ГУВД. Купец долго тряс мне руку, подарил бутылку московской водки «Кристалл» и оставил визитку. Этот черно-синий кусочек картона я благополучно посеял через неделю. И вот клиент снова появился. Дел вроде никаких не намечалось, впереди было еще 2 суток отгулов, и я набрал номер. Трубку взяли после 2-го гудка. Голос был ровный, спокойный, с чуть заметно покровительственной интонацией. «Слушаю». «Здравствуйте, Николай Николаевич. Это Антон Васильев. Вы меня искали?» «Здравствуй, Антон. Рад, что быстро отзвонился. Искал тебя. Есть деловое предложение. Подъезжай ко мне на точку. Ну, знаешь, на рынке стройцентр». «Найду. Буду у вас через полчаса». «Точно. В охрану звать будет». Предложение меня не интересовало, но провести время как-то все равно нужно было. Выслушать очередные посулы Золотых Гор иногда очень полезно для повышения настроения и личной самооценки. Кроме того, зная подобных ник-ник у людей, можно с уверенностью утверждать, так просто он от меня не отстанет. Нужно провести беседу и расставить точки над «и». Езда и поиски павильона на рынке, расположенном в бывшем цеху закрытого завода металлоконструкций, заняли примерно 2/3 заявленного времени. Не торопясь, я вошел в просторный павильон, где за прилавком сидела скучающая тетка неопределенного возраста. Поздоровавшись, я сообщил, что у меня назначена встреча с Ник-Ником. Она молча указала на заднюю дверь, чуть левее конторки. Ладейников сидел за столом и что-то писал в пухлый потрепанный ежедневник. Подняв глаза и увидев меня, он просиял дежурной улыбкой и указал на стул, что стоял напротив. «Хорошо, что быстро приехал. Есть интересное предложение для тебя». Я не мешал ему говорить. Отчасти из вежливости, отчасти из любопытства, что он предлагал. «Ты слышал про Чернобыль?» «Да. Взрыв атомной станции в 1986 году. Теперь там закрытая зона, все оцеплено. Объявлен карантин. Даже авиамаршруты идут в обход тамошнего неба. Слышал всякие сказки о мутантах, непонятных чудо-артефактах и всякое такое. Не знаю, может и правда, а может и вранье». Ник-Ник ухмыльнулся. «Все правда, и про мутантов, и про артефакты. Ты вот что скажи, тогда на складе...» Купец замялся. «Ты ведь не в первый раз человека убил, да?» «Всегда одно и то же. Если я скажу, что нет, то следующий вопрос будет в количестве скальпов на поясе». «Было дело. Я в связи с происшествием ознакомился с твоим личным делом. Многое непонятно. Там сказано, что ты артиллерист. Это как, из пушки стрелял, что ли?» «Было. Из гаубицы, установки залпового огня. Минометы знаю неплохо». Меня забавлял оборот, который принимала наша беседа, но Ладейников не сдавался. «Но там сказано, что ты по учетной специальности...» Он заглянул в ежедневник. «Командир отдельного взвода разведки и охраны». «Это как?» «Просто. Артиллеристы стреляют, а моя задача сделать так, чтобы им никто этого делать не мешал. Кроме того, если возникла необходимость, ходили по тылам и работали в качестве корректировщиков». «А воевал?» «Достал уже. Пора укорот дать». «Было. Но я не имею желания об этом говорить». Я начал подниматься со стула, чтобы уйти. Купец понял, что перегнул с вопросами и поднял руку. «Погоди, Антон. Я же не просто так спросил. Уж больно спокойно ты себя вел, не трясло тебя, да и на допросе ты спокойно держался. А мне нужен именно такой человек. С опытом». «Чтобы между нами, Николай Николаевич, не было недопонимания, сразу говорю, в бодигарды не пойду. Пройденный этап не интересует». Ник-Ник даже развеселился. «Нет, в охранник я тебя не зову, а вот компаньон на короткое время поездки в зону мне очень нужен. Приедем туда, осмотришься, захочешь, сразу назад поедешь. Но прежде посмотри сюда». Ник-Ник что-то вывел на экран ноутбука, стоявшего чуть в сторонке, и развернул его ко мне фронтальной стороной. И я увидел снимки зоны. «Вот стая псов сцепилась с раненым кабаном. Вот тушканчики поедают какую-то падаль. Вот псевдогигант идет куда-то по своим делам. Но главное – это небо. Серое, хмурое небо в свинцовых подушках облаков и бескрайние просторы осеннего пейзажа. Что-то щелкнуло внутри, как в редкие моменты, когда долго ищешь ответ, и когда, наконец, находишь, происходит некое переосмысление. Изменяется все внутри, и вещи, и люди переворачиваются в тебе совершенно иными, невидимыми до этого момента гранями. Так было и теперь. Горло сдавил спазм, и я чуть хрипло спросил, что я должен делать. Видимо, Ник не прочел волнение у меня на лице и продолжил говорить в просительной интонации. «Да ничего особенного. Проводишь меня через карантин и обратно можешь ехать. Заплачу хорошо». «Я согласен, но...» Ник осекся и уставился на меня, как баран на вывеску мясной лавки. Я продолжил. «Есть одно условие. Хочу остаться там, в периметре карантинной зоны. Назад я с вами не возвращусь. А в оплату за услуги вы делаете мне бумаги, дающие мне легальный статус в зоне, и помогаете со снаряжением. Денег мне не нужно, только то, что я перечислил». Такой поворот событий буквально опрокинул мировоззрение купца. Впрочем, быстро оправившись, он важно кивнул. «Хорошо, как пожелаешь. Странно только, все оттуда, а ты наоборот». «Каждый ищет место по себе. Я думаю, мне там понравится. Даже уверен в этом». Ник встал из-за стола, подвел итог. «Договорились. Ты провожаешь меня до кордона. Я делаю свои дела, а ты остаешься там. Я сведу тебя с человеком, который поможет тебе на первых порах. Его зовут Попович. Это и фамилия, и прозвище, и отчество. Его все только и знают. Вы с ним сойдетесь». «Хорошо, Николай Николаевич. Считайте, что мы договорились. Когда отправляемся?» «Через 3 дня. Хватит 3 дней на сборы. Даже останется. Мне нужны сутки, не больше». С тем я и вернулся назад. В конторе царил вселенский гвалт по поводу форс-мажорного увольнения. Сестра встревожилась быстро, но успокоилась, когда я вместе с ключами от квартиры оставил ей номер телефона Ника, как моего нового нанимателя. К моим отлучкам в семье привыкли. Свет в комнате, каковая служила некогда чем-то вроде бытовки для обслуживающего персонала, исходил от 2 красных аварийных ламп. В тоннелях вообще не горело ни единого огонька. Ноктовизор на старательском комбезе устаревшей модели давал тусклую, мерцающую и чуть замыленную картинку бледно-зеленого цвета. Не ахти что, конечно, но в кромешной тьме лучше так, чем брести на ощупь. По сведениям, имеющимся у меня, в таких тоннелях можно встретить несколько разновидностей мутантов. Во-первых, существа, которых местные старожилы называют ягерами. Это полуметровые карлики, по слухам имеющие развитую речь, носящие одежду в виде лохмотьев и накидок с капюшоном. Прекрасно видят в темноте и обладают способностью к телекинезу на расстоянии не более 10 метров. Людей избегают, но могут напасть, если сочтут, что момент подходящий. Могут отводить глаза преследователям, если убегают, но не всегда успешно. Другое опасное существо – это сапун. Видимо, получил свое название из-за пристрастия прикрывать морду чем-то вроде маски. Иногда напяливает старые противогазы, которые находит в кучах радиоактивного мусора и на болотах, где предпочитает жить и кормиться рыбой и всякой падалью. При дыхании издает звуки, напоминающие храп. На человека нападает охотно, может неделями преследовать жертву и почти никогда не оступается. Внешне сильно похож на человека, только передвигается на четвереньках и длинными прыжками. Ростом с обычного среднерослого человека, живет стаями, но нередко ходит и по одному. Как ни странно, сеть тоннелей на карте военных не была обозначена. Я увидел зоны ответственности воинских частей, расписание патрулирования, схемы минных заграждений. Моя коллекция пополнилась дополнительным набором кодированных радиочастот, но нигде не нашлось упоминания о данной системе тоннелей или месте, куда он ведет. Мой собственный маршрутизатор исправно отмечал все изгибы и повороты, но и только. Похоже, это был сервисный тоннель какого-то из местных предприятий, и вел он в район военных складов, забирая чуть западнее шоссейной дороги, ведущей туда. Переходов на уровни не было. Так, без особых происшествий я шел часа три. В подобных местах тишина совершенно особенная, глухая и вязкая. Она как бы обволакивает и старается притупить внимание, ослабить волю. Правда, в свое время мне приходилось лазить по канализации и даже раз или два в ней воевать. Замкнутого пространства я никогда не боялся. Все эти страхи в погребенных заживо, привидениях и прочая чепуха меня никогда не волновали. Коридор раздваивался. Один рукав вел вниз, резко под углом в 40 градусов. Второй, сохраняя уровень по горизонту, шел на юго-восток. Похоже, ситуация усложнилась. Ход, ведущий в сторону складов, не обязательно выведет снова наверх. Возможно, там вообще тупик. А ход, ведущий назад, грозил потерей времени. Может, он делал крюк и снова выводил на нужное направление, но не обязательно. И так теряю время. Я выбрал подземный вариант, как наиболее подходящий по направлению движения. Спустившись по металлической лестнице, я оказался в еще одном помещении прямоугольной формы, 5 метров в длину. Трубы шли по юго-восточному рукаву, а здесь было нечто напоминающее транспортный подъезд. Комната заканчивалась пандусом, а проход расширялся до 10 метров в ширину и 4 в высоту. Нужное мне направление все еще сохранялось, я пошел вперед. Запахло сыростью. Потянуло сквозняком, что говорило о наличии вентиляции и сообщении с поверхностью. Пол был ровный, но бетон уже расслаивался под действием грунтовых вод, поэтому шорох шагов становился все отчетливее. Для того, чтобы уменьшить слышимость, я старался идти неритмичным шагом, сбивая такт, чтобы звуки сливались с общим фоном как можно естественнее. Это меня и спасло. Я услышал сопение и возню за спиной. Отреагировал быстро. АПБ я не выпускал из рук, поэтому дал 2 серии по 2 патрона на звук. Визг неприятно резанул по ушам. Попал. Размытое в зеленоватом свете ноктовизора пятно резкими скачками двигалось в мою сторону. Сапун и довольно крупный. Тело мутанта распласталось в прыжке. Я сделал шаг в сторону и, пропустив изворачивающееся в полете тело, выстрелил еще 3 раза. Все пули попали в правый бок и застряли в теле. Лишь одна прошла на вылет и чиркнула по бетонной стене. Мутант взвыл, опустившись на четвереньки. Раны были серьезными, но регенерация у местной фауны просто потрясающая. Кровь только еле-еле сочилась из рваных выходных отверстий. Надо было кончать этот цирк. Я выстрелил в голову, но сапун в последний момент резко ушел влево и увернулся. Патроны следовало беречь, но выходить с ножом против такого верткого существа – пустое дело. Использовать автомат тоже нельзя. Гулкое эхо просто оглушит меня, и если сапун не один, поможет его сородичам подобраться ко мне со спины. Прижиматься к стене смысла не было. Сапуны прекрасно бегают по невысоким стенам и потолкам до 5 метров высотой. Могут затаиться и упасть на жертву сверху. Но пока у меня были патроны КПБ, шанс на победу сохранялся. Мы возились в этом отрезке коридора уже, кажется, целую вечность. Сапун пару раз атаковал, но мне пока удавалось уворачиваться. Я столкнулся с таким противником впервые, но все же разгадал его манеру боя. То, что я засек его и ранил, поломанный привычный шаблон засады, теперь мутант тянул время, ждал, когда раны затянутся, а я начну уставать. К счастью, ураганной регенерации, вроде той, что есть у кровохлеба, сапун не обладает. Для полного исцеления ему понадобятся дни, а может и недели. Видимо, пуля, прошедшая на вылет, порвала связки на правой лапе мутанта. Он двигался, заметно прихрамывая. Тем не менее, зверюга ловко сбивала прицел и уворачивалась от серии одиночных выстрелов. Патронов в магазине осталось 12 штук. Я перевел пистолет в режим автоматического огня. Повернуться от очереди сапун не сможет. Тщательно прицелившись и чуть поведя стволом, а затем резко сменив точку прицела, я дал очередь в 5 выстрелов. Голова мутанта дернулась в попытке уйти с линии огня, но пуль была больше, чем обычно, и 3 последних вошли в левую глазницу, надбровную кость и в лоб. Мутант осел и упал навзничь. Я быстро сменил магазин и дослал патрон, резко сменив позицию. Но больше никого вокруг не было. Сапун охотился в одиночку. Появление данного вида мутантов было плохим признаком. Сапуны редко живут по отдельности. Где-то в пределах 50 метров у них есть гнездо, где, как правило, обитает от 3 до 5 особей. Территории они обходят регулярно, не брезгуют и поеданием сородичей. Убитого мной дружка они найдут по специфическим пахучим меткам, которыми сапуны обозначают свою территорию. Наилучший вариант – это если они сожрут труп и не пойдут по моему следу. Но надеяться на лучшее – это буржуазный подход, паранойя меня часто выручает. Нужно как можно быстрее выйти на достаточное расстояние от предполагаемого логова. Если придется совсем туго, буду палить из 104-го. Главное – сохранить темп. Еще 100 метров я прошагал спокойно. Но тревожное чувство и ноющее плечо говорили, что сапуны уже встали на след и скоро меня догонят. Позади, 40 метров, послышался хрипящий рык на 3 голоса. Вот и долгожданные гости. Проблема заключалась в ограниченности пространства для маневрирования. Коридор был прямой, без ответвлений. С одной стороны, это не давало возможности стоя опередить меня или обойти, но сапуны наверняка освоили местную вентиляцию, поэтому нападение могло произойти откуда угодно. Шли они быстро, дистанция между нами стремительно сокращалась. Снаряженных обоим КПБ было всего 3, включая ту, что уже находилась в пистолете. В РД лежала еще одна коробка на 50 патронов, но времени на остановку не было. Принять бой все же придется. Оставалась слабая надежда, что стая, выйдя за пределы своей территории, прекратит преследование. Однако этого не происходило. Судя по звукам, за мной гнались 3 мутантов, и так просто они меня отпускать не собирались. Надежда умерла, как только за очередным поворотом оказался тупик. Вернее, дверь присутствовала, но была заперта на кодовый замок, чей красный светодиод злорадно светился в темноте. Приехали. Вот почему они гнались за мной. Стая уже не первый раз так добывала себе пищу. Возле двери и в углах тоннеля, распространяя гнилостные миазмы, лежала пища сапунов. Полностью разложившиеся тела, потерявшие свои естественные очертания. Сапуны не едят добычу сразу. Убив жертву, они тащат ее в подобные места и срыгивают едкую слизь, которая выполняет функции желудочного сока. Так добыча может томиться довольно долго, пока не размякнет и не станет пригодной в пищу. Вонь была специфическая. К запаху гниения примешивался кислый аромат слизи. Дверь вскрыть не удастся, даже если я попытаюсь ее подорвать с помощью точечных зарядов. Для подобных случаев 300 грамм пластида лежало в контейнере в недрах РД. Получается, что придется принять бой здесь. В подобной ситуации главное выбрать позицию с наиболее широким сектором обстрела по фронту. Я решил подпустить стаю 50 метров и уже не мелочиться. Достал автомат и приготовил 1 наступательную гранату. Более мощную было бы использовать неразумно. Слишком большой радиус разлета тяжелых осколков и рикошеты от бетонных стен тоннеля. Может и зацепить, так как укрытий поблизости не было никаких. АПБ можно оставить напоследок. Магазин в автомате поменять не дадут. Скорость атаки у мутантов довольно приличная. Запах должен был сбить сапунов с толку. Но прекрасное точное зрение быстро вычленит меня на фоне груды разложившегося мяса. На все это нужно время. Секунды мне хватит, чтобы сделать первый ход. Мягко передернув затвор калаша, я приготовился к бою. Сейчас будет весело. Жалко, что в темноте, к тому же под маской, никто не увидит моей дружелюбной улыбки. Впрочем, сапуны не люди, мимику наших лиц читать не умеют. Стая показалась из-за поворота примерно через 10 минут. Сапуны приближались длинными скачками, что-то бормоча друг другу. Меня они чуть перестали. Даже запах оружия, видимо, стал неразличим на фоне общего благоухания. 40 метров. Стая шла клином, чуть смещаясь к левой стене тоннеля, заходя на атаку по привычной схеме и рассчитывая, что, приблизившись вплотную, просто разорвет шуструю добычу, как и сотни раз до этого. 30 метров. И я дал очередь в 3 выстрела по головному мутанту. 2 тяжелые пули калибра 7,62 разворотили скрытую под тряпьем и обрывками противогаза морду сапуна, а третья ушла в стену. Семерка имеет малый люфт в полете и практически не рикошетит от препятствий. Ритм атаки сбился, когда головной сапун кувыркнулся через голову и забился в конвульсиях. Остальные 2, резко затормозив, встали в полоборота, примерно в 25 метрах от моей позиции. Опустив автомат, я выдернул кольцо, кинул гранату и сразу рухнул ничком на загаженный пол тоннеля. Сказалось преимущество горных гранат. Она взорвалась почти перед мордами растерявшихся мутантов, щелкнув корпусом по полу. Над головой засвистели осколки, ударная волна подняла ошметки гнилья. Как только все стихло, я вскочил и дал длинную очередь от бедра в предполагаемом направлении атаки. Сквозь ватную тишину я расслышал рев сапуна. Только одного. В размытом зеленом свете ноктовизора я увидел приятную картину. Из 2 оставшихся в живых мутантов из игры выбыл один. Взрывом ему разворотило морду так, что виднелся только обломок позвоночного столба. Второй получил серьезную порцию осколков, обе передние лапы были перебиты. Несмотря на это, сапун прыгнул, как только заметил меня. Очередь настигла его в прыжке, и патроны пошли из последнего десятка, так как в него я всегда ставлю первыми 3 трассеры, чтобы знать, когда нужно считать патроны. Тело мутанта рухнуло в 2 шагах от меня. Не мешкая, я выпустил 3 патрона ему в череп. Стало совсем тихо. Слышно даже, как где-то торопливо капает вода, спеша не пойми куда и зачем. Вроде отбился. Сегодня поле за мной. Однако оставалась проблема с проходом на склады. Дверь без кода открыть не получится. Осмотрев все еще раз, я окончательно в этом уверился. Нужно искать обходной путь, что задержит меня в этих катакомбах как минимум на 10 часов. Не смертельно, но провизии и воды было впритык. Самым очевидным выходом из ситуации был поиск прохода, по которому сапуны выбирались на поверхность. Сквозняк в тоннеле есть, значит, имеется и выход наверх. Сапуны габаритами мало отличаются от человека, и если я найду выход, то в него, несомненно, пролезу. Осмотрев тело мутанта на предмет признаков жизни и отрезав 2 из них головы, я двинулся в обратном направлении, туда, где стая предположительно выходила в этот рукав коммуникаций. С первого взгляда ничего толком и разглядеть было нельзя. Бахрома плесени и белого мха покрывала стены. Темнота осложняла поиски, но мох выдал сапунов. Осматривая западную стену, недалеко от того места, где я завалил первого мутанта, обнаружился достаточно широкий пролом. В него я свободно мог пролезть боком, если бы снял РД. Из дыры сквозило, значит, имелись пустоты. Медленно, шаг за шагом, я преодолел 30 метров, после чего спрыгнул с 2-метровой высоты на пол просторного зала, где работали какие-то машины. Сильно не разбираюсь, но, похоже, это была насосная станция, самый нижний уровень. Приладив РД за спиной и снова вооружившись пистолетом, я приступил к осмотру машинного зала. Ничего особенного. Сапуны тут не задерживались и использовали это место как транзитный коридор. Продвигаясь по часовой стрелке вдоль левой стены, мне удалось обнаружить проход. Дверь лежала неподалеку, сорванная с петель. С Спустившись по трехпролетной лестнице, я оказался в точно такой же комнате, как и та, через которую я попал под землю. Только с той разницей, что вместо солидной и надежной двери в стене зиял пролом на 2 метра, откуда тянуло сыростью, а на полу было сантиметров на 20 воды. Помещение было разгромлено основательно. Задерживаться здесь смысла не было. Радиационный фон превышал норму, и я двинулся в сторону стакана колодца, чтобы выбраться из катакомб как можно быстрее. В коридоре горели 2 красные аварийные лампы. Вода на пол лилась с полуметровой высоты из разорванной трубы, чей конец выступал из стены. Пить эту водичку, конечно, не стоило. Пройдя по коридору в поисках лестницы, я обнаружил, что тоннель идет дальше, в западном направлении. Лестница, ведущая наверх, все же нашлась. Обычная пожарная стремянка. Люка наверху не наблюдалось, видимо, через него сапуны и попадали в подземелье. Уровень воды выше 20 сантиметров не поднимался, что означало наличие стока и наклона вниз где-то дальше по коридору. Выбор был не так очевиден. На поверхности все еще было небезопасно. Вояки частым гребнем шарили по всем доступным им участкам зоны, не считаясь с трудностями. С другой стороны, кроме сапунов, могли встретиться еще какие-нибудь любители половить дичь в канализации. Люди тоже могли поставить пару-тройку сюрпризов в виде мин-ловушек, охраняющих чужие схроны. Заметить их в темноте, даже пользуясь ноктовизором, задача непростая. Я решил провести рекогносцировку на местности, поставив на поверхность. После 20 часов, что я уже шарюсь по местным катакомбам, меня ищут, наверное, уже не так тщательно. Полезу внутрь и посмотрю, может и понравится. Лесенка оказалась скрипучей и вдобавок шаталась. Струя тугого осеннего ветра встретила меня наверху. Было вновь раннее утро. Туман оставил землю в покое, и видимость была превосходная. Выкатившись из люка, я отполз на 5 метров в сторону. Позади были холмы, а на западе, сквозь редкие промежутки лесопосадок, виднелось шоссе, ведущее на военные склады. Пахло свежей гарью. И это был не запах костра, пахло сгоревшим керосином и палеными покрышками. Перейдя в полуприсед и расчехлив монокуляр, я осмотрелся по секторам. Точно. В направлении на северо-восток поднимался столб дыма. Сканер четко принимал сигнал бедствия на всех частотах. Авария. Вояки были поблизости, я вышел на ничейной территории, где постоянно сталкивались рейды кланов и разведывательно-поисковые группы военных. Зона свободного огня. Судя по отрисованным пеленгам, к месту катастрофы двигались 3 группы. Рейдеры Сечевых, судя по отметкам, всего 5 шли со своей базы. Военные десантировались на юге и поспешали медленнее. Их по меткам было всего 3. Была еще одна неопознанная группа количеством до 6 участников. Это никак не определялось. Их было то ли 6, то ли 7, поскольку один сигнал странно мерцал. Возможно, они принадлежат к партии особо нелюбимых мной наемников. Хорошего ждать не приходится. Ни от одной из сторон. Если упала вертушка, а рубь за 100, что так и есть, всех интересует только груз. Если что-то можно спасти. Но самое интересное, что сначала претенденты померятся силами и лишь потом придут к месту крушения. Волей судеб я оказался ближе всех, и меня никто не обнаружил. Вопрос был в другом, а надо ли мне все это? Свой гешефт я уже сделал, осталось только отсидеться где-нибудь 3 суток, и можно обратно, за костюмом и оружием. Что еще за народ разбился, неизвестно. Но к вертолетам имели доступ только ученые и вояки, другие тянули грузы караванными тропами, лишь иногда балуясь автоперевозками. В какой-то мере ученых мне было жаль чуть больше, чем военных. Поэтому, решительно обновив маскировку, снарядив полностью боекомплект к обоим стволам и переложив гранаты поудобнее, я двинулся в путь. Может и напрасно, если даже вертолет упал одним куском, не факт, что есть выжившие, а маяк просто включился автоматически. Метки двух ближайших претендентов, наемников и сечевых, сошлись на расстоянии в 75 метров. Дистанция прямой видимости. С юго-запада послышались звуки перестрелки. Ухнул взрыв, кто-то пальнул из РПГ, группы вступили в бой. Пока минус два. Воякам тоже предстояло подключиться, их путь лежал через узкий проход, образованный радиоактивными горами и целой кучей аномалий, не самого приятного свойства. Где-то через полчаса их обнаружат снайперы противостоящих групп, и потеха пойдет уже на три стороны. Вояки, само собой, запросят поддержку, но вряд ли это возможно. Судя по переговорам на общем канале, надвигался выброс. А в таких условиях машину в воздух никто поднимать не станет. Веселитесь, граждане, веселитесь. Я принял решение вмешаться в ситуацию с вертолетом, ведомый неким инстинктом, что это необходимо сделать. Своим чувствам я привык доверять. Пойду и посмотрю. Вертушкой оказался гражданский Ми-8 с бортовым номером 044. Видимо, просто упал, как это бывает с вертолетами повсеместно в зоне отчуждения. Надо отдать должное пилотам. Машину они пытались посадить, но вертолет был чем-то серьезно нагружен, и при посадке взорвалась горючка, а следом за ней сдетонировало что-то из груза. Экипаж погиб мгновенно, остатки груза и людей раскидало в радиусе 20 метров от остова машины. Мало того, затрещал мой датчик радиационного излучения. Либо вертушка упала на радиоактивную плешь, либо груз был весьма и весьма сияющим. Доза в эпицентре в сотни раз превышала допустимую. Большинство людей было одето в оранжевые костюмы ученых типа ССП-99 ЭКО. Такие костюмы хорошо подходят для исследования аномалий и горячих зон, поскольку на 90% защищают от радиации и некоторых особо пакостных свойств аномалий, вроде огневки. Это увеличивает шансы людей остаться в живых, в случае если все исчерпывается только излучением и аномальными полями. Мутанты не боятся радиации, а большинство аномалий смертельны для человека мутантам, как щекотка. И стая из 16 псевдособов уже поволокла труп одного из погибших за невысокие холмы. Они не торопились, чуя, что люди либо мертвы, либо не могут сопротивляться. Признаков жизни не подавал никто. Так мне показалось при беглом осмотре места крушения, пока один шустрый псевдособ не подошел к телу ученого к прикованным к левой руке чемоданчикам. Труп, лежавший ничком, ожил, и, выпростав левую руку с фортом, выпустил мутанта три пули подряд. Все мимо. Я вскинул АПБ. Расстояние было 22 метра по дальномеру и успокоил собачку. Обе пули вошли в холку, пробив сердце твари. Заметив меня, ученый вытянул руку с пистолетом в моем направлении, но потерял сознание и снова зарылся носом в землю. Ситуация осложнялась невозможностью подойти к телу. Такой фон убьет меня через 2 часа максимум. Оставался единственный способ – вытащить на петле ученого из горячей зоны и переместить его в канализацию волоком. Остальные, видимо, в помощи уже не нуждались. Что заставило их вылететь во время предшествующего выбросу, для меня оставалось загадкой. Все-таки придется идти под землей. С выбросом шутки плохи. А 5 метров грунта и железобетонных конструкций – это надежное прикрытие. С третьей попытки мне удалось зацепить ученого и затянуть аркан достаточно крепко. Псевдособы доедали трупы людей и своего сородича, не обращая на меня никакого внимания. Бой в отдалении не затихал. К Сечевым подошло подкрепление, и они теснили наемников. Военные просто отступили, не выдержав давления превосходящих сил противника. Бой перешел в позиционную фазу, и к месту аварии победители выдвинутся еще примерно через 40 минут, может через час. Не прикасаясь к телу, я волок его к колодцу. Преследования я сильно не опасался. На месте крушения следопыты обнаружат кучу следов стаи, и к тому же место, откуда я вылез, скорее всего известно местным старожилам как логово сапунов, слизь которых все еще местами отслаивалась с моего комбеза. Вот и колодец. Плюнув на фон, я обвязал ученого подмышками и начал осторожно, стравливая веревку, опускать его в колодец. Потом спустился сам. Дозиметр буквально захлебывался, костюм ученого сильно светился. Я подтащил бесчувственное тело к прорыву в трубе так, чтобы вода лилась на маковку его шлема, а сам отошел в сторону. Нужно было подождать, когда проточная вода смоет радиоактивную пыль. Я сменил перчатки, которых захватил три пары, и присел на кусок стекловаты, предусмотрительно прихваченный из разгромленной подсобки. Треск счетчика сменился пощелкиванием, а через 20 минут все вернулось к обычным показателям. Однако я никак не мог решить, что же делать со спасенным. Просто так бросить его тут невозможно, взять с собой тем более. Убивать его мне тоже не хотелось. Я склонялся к промежуточному варианту. Поделиться с парнем единственным саморазогревающимся сухпаем и водой и продолжить путь в одиночку. Главное – оставить о себе как можно меньше информации. Кто его знает, кому он будет докладывать о своем спасении. Лишняя популярность мне без надобности. Парень зашевелился, чуть привстал на локтях, пытаясь подняться, но тут же упал на пятую точку, подняв мутную волну воды. В его чемодане было что-то тяжелое, но отстегивать его я не стал. Кейс болтался, как был, пристегнутый к запястью левой руки ученого. Я поднялся и подошел метров на пять, чтобы не быть видимым выше уровня груди. Нужно было поговорить. «Не трепыхайся. Все нормально. Ты жив. Мне твоего ничего не надо. Оклемаешься и иди себе, куда шел». Говорил я спокойным тоном, не подразумевающим ничего, кроме простой вежливости. «Кивни, если понял». Или горшок свой скинь, словами объяснить сподручней. Только из-под струи выну тебя, а то загнешься от водички местной. Я протянул руку, предлагая свою помощь, но парень поднялся сам и разомкнул защелки на ошейнике шлема. Это была женщина, примерно моих лет, то есть 30 с хвостиком, очень даже симпатичная, если принять во внимание обстоятельства. Лицо чуть вытянутое, но не лошадиная. Прямой, чуть вздернутый нос, красиво очерченная линия высоких скул. Высокий лоб, красивый изгиб бровей, прямые каштановые волосы и ясные синие глаза. На первый взгляд, типичная стерва. С ней будут проблемы. Отдышавшись, она выпалила одним духом. «Я Марина Бондаренко, старший научный сотрудник лаборатории X-23. Доставьте меня на ближайший военный блокпост, а иначе вы будете отвечать за похищение секретоносителя ядерных материалов». О как! Секретоноситель. Очень сильно захотелось дать старшему научному сотруднику оплеуху. Вот брякнет что-нибудь еще в том же духе, и сдерживаться не стану. «Не пойдет, Марина Бондаренко. Для начала, ближайший блокпост отсюда». Я вынул ПДА и сверил направление по карте. «В 50 километрах на юго-запад. И идти туда придется через очень опасные места. Хочешь – иди, не держу. Далее. Я тебя из радиоактивной вертушки вынул. Твоих коллег сейчас псевдособы доедают. А чуть позже туда подтянутся рейдеры Сичи и наемники, перехватившие сигнал бедствия. Станут собирать все, что найдут. А если найдут тебя, то, вероятнее всего, сначала поставят на хор, а потом по ситуации. Может, тебе повезет и грохнут тут же, но могут и в бычке определить. А в свободное от основной работы время будут тебя любить все вместе и поочередно». Женщина закусила губу, но не кинулась на меня. Умная, она просчитывала варианты, и все сходилось на верности моего прогноза ее дальнейшего будущего. Она зашла с другой стороны. «Если вы меня доставите к блокпосту, я поговорю с начальством о вознаграждении. Я ценный сотрудник, за меня много дадут». Я рассмеялся, уж больно развеселило меня это эмансипе, а смех у меня ничуть неприятнее улыбки. Она отшатнулась, еще куда бы убежать. Я успокаивающе поднял руку, не трону, мол, и продолжил вразумлять госпожу Бондаренко. «Девушка, милая, вы не понимаете одной вещи. Деньги, а тем более слава в узких кругах украинских военных, не мечта моего детства. И здесь нет предмета для обсуждений. В нашем с вами случае возможен только один приемлемый вариант развития событий. Все будет вот как. Вы посидите тут еще около 10 часов, пока не схлынет аншлаг на месте аварии вашей птички. Потом вызывайте по экстренному каналу помощь. Только не вопите на общей частоте. Для подобных случаев у вас должен быть экстренный, закрытый канал связи». Я вопросительно взглянул на Марину. «Он есть?» Последовал утвердительный кивок, женщина успокоилась. И ей стали очевидны некоторые нюансы ее положения. «Итак, вы спокойно ждете помощи. Они прилетят или сообщат ближайшей группе поисковиков. Тут безопасно. Сапунов я перебил, а мародеры об этом не знают. Я оставлю вам провизию и немного воды, а сам пойду по своим делам. Так, нормально?» Она задумалась и кивнула. Я разделила меровский рацион, оставив себе лишь еще один такой же и банку тушеной свинины с гречкой. Нацедил во флягу Марины немного воды. Достал ее форт, выщелкнул магазин, вынул патрон из патронника, вернул его на место в магазин. Показал ей. «Я положу его на трубу через 10 метров, и еще через 10 положу магазин. Подберешь через полчаса после того, как я уйду. Придешь туда раньше – пристрелю. Услышу, как палишь по мне – тоже пристрелю. Это понятно?» Она кивнула и поинтересовалась. «А ты... вы кто?» «Прохожий. Шел мимо и решил помочь. Не заставляй меня жалеть об этом. Скажешь своим, что сама сюда приползла. Будет меньше проблем, как у тебя, так и у меня. Прощай. Надеюсь, доберешься до своих. Мне пора». Я проверил амуницию и пошел дальше по тоннелю на запад. Размышляя над ситуацией, я все больше убеждался, что решение принял оптимальное. Впереди меня ждала нелегкая дорога. Судя по карте, я выйду на поверхность на стыке зон влияния трех конкурирующих группировок – Альфы, Сичи и Обелиска. Все три клана враждебно настроены друг к другу, и наверняка их рейдеры периодически сталкиваются на том узком клочке земли, что отделял меня от заброшенного города. Выбор был невелик – или в город, или сквозь ржавый лес. Везде есть свои прелести, но у города одно неоспоримое преимущество – там нет сфинксов. Эти звери не переносят города и водятся либо на пустошах, либо в лесу. Через час я почувствовал тошноту, и перед глазами поплыли красные круги. Значит, ученые не соврали, выброс начнется через сутки или меньше. Нужно передохнуть. Я нашел нишу, где было сухо и относительно просторно. Расстелил коврик, привалился к стене. Есть не хотелось, но я заставил себя грызть сухарь и запил его двумя долгими глотками воды. Вода была солоновато-горькая, это из-за экстракта лимонной цедры и щепотки морской соли. Мой фирменный коктейль придает сил и утоляет жажду. Подсоленная вода прекрасно восполняет запас минерала в организме, что позволяет сократить количество потребляемой жидкости в рейде. Горечь подействовала, и проснулся аппетит. Разогрев консервы на таблетке сухого топлива, я поел. Приятная тяжесть от сытной еды способствовала принятию решения вздремнуть часа полтора, что я с удовольствием и сделал. Внезапно ощущение чужого присутствия заставило крепко сжать рукоять пистолета и сместиться в сторону от источника движения. Кто-то сидел рядом.